Глава 3. Странные люди, изучающие миры Перекрестка. «Какие люди!» – неподдельно обрадовался Мар. «Какие женатые короли к нам на огонек заглянули! 100 лет, 100 зим, вернее, 2 недели с хвостиком! Семен, тебе не кажется, что наш боевой друг как-то хреново выглядит?» – озаботился медальон. «Борода на бок, синяк под глазом, да и драный он какой-то, наш мастер рукопашного боя, неухоженный и зело печальный. Неужели у них снова в королевстве переворот случился, и товарищ король в бега ударился? Тогда где же его зеленоглазая королева с браслетом удачи? Яна где?» «Заходи», – отрывисто сказал Семен и, пропустив Хайка, выглянул в коридор. По глубокой ночной поре там никого не было. Семен захлопнул дверь, запер ее на ключ и повернулся к нежданному гостю. Медальон был прав. Воин из клана Болотной Черепахи, мастер многопрофильного боя, наемный телохранитель Хайк, выглядел не лучшим образом. Далеко не лучшим. Во-первых, куда-то подевались его роскошные одежды, приличествующие новоиспеченному королю. Одет Хайк был знакомый Семену тертый-притертый джинсовый костюм, выцвевший от времени. Весь в неровных заплатках, в легких сандалиях на босу ногу и с холщовой сумкой через плечо. Во-вторых, под левым глазом у Хайка был внушительный синяк, а правая щека крепко расцарапана. С учетом боевого мастерства друга-телохранителя, Семен немедленно заподозрил, что тот совсем недавно сражался с 10 другим профессиональных воинов. С полувзводом десантников-каратистов, например, не менее. «Привет», – грустно сказал Хайк. «А я от жены ушел». «Привет», – ответил Семен. «Что?» Хайк прошел в гостиную и без всякого выражения на лице посмотрел на Олию. Девушка, ответно глянув на Хайка, склокоченного, несчастного, побитого, с исцарапанной физиономией, как ни странно, сразу успокоилась. Это был не ее дед, значит, опасность миновала. А побитых, несчастных да расцарапанных она за свою жизнь много повидала. Испуга они у нее давно не вызывали. Жалости, впрочем, тоже. «Хайк», помолчав, наконец представился ночной гость. «Друг Семёна. Вы извините, случаем не принцесса или королева будете?» «Нет». Оля глянула на Семена. Тот кивнул. «Можно, мол, говори. Я внучка главы воровской гильдии». Девушка запнулась. «Воровка я, а зовут меня Оля». «Очень приятно», — ожив лицом, с чувством ответил Хайк. «Очень. Я Оля с некоторых пор терпеть не могу ни принцесс, ни королев. Это здорово, что вы воровка, а не принцесса. Я рад». Семен подошел ближе и внимательно оглядел приятеля. В остальном Хайк ничуть не изменился. Такой же худой, такой же нескладный. Ну, обтрепанный, ну, патлы до плеч, нечесанные и немытые. Ну, бородка свалявшаяся, с кем не бывает. Тем более, если от жены ушел. «Я не понял», – громко сказал Семен. «Ты действительно сам от Яны ушел? Или она тебя выгнала, удалила от себя?» «Сам». Хайк со остервенением почесал голову. «Пока тебя нашел, совсем запаршивил. Неделю за тобой по разным мирам бегал. Никак догнать не мог. Фу. И вообще, за мной погоня. Жандармы сыскари, чтобы...» «Слушай, Семен, я пойду искупаюсь, а? Мочи больше нету грязным ходить. После поговорим. Ванная где?» «Там». Семен ткнул рукой. «Только ты побыстрее. Мы вот-вот удирать будем. Нас тут вскоре убивать собираются, так что долго задерживаться никак нельзя». «Мне тоже нельзя», — на ходу кинул Хайк. «Меня тоже скоро убивать будут». И скрылся в ванной комнате. «Интересная, господа, нынче ситуация получается», — воодушевленно известил медальон. «Архиинтересная. Ну, то, что ванная сегодня повышенным спросом пользуется, это ладно, мелочи. Кстати, Семен, может, и ты искупаешься на дорожку? Нет? А ну и ходи немытым, с табачным пеплом в шевелюре. Я вот о чем хотел сказать. Странно все это, господа. Сначала на нас сваливается невинная дева, после беглый муж. И обратите внимание, их всех собираются в ближайшее время убить. И нас, кстати, тоже заодно. Не слишком ли много происшествий за одну короткую летнюю ночь? И кто, хотелось бы мне знать, собирается лишить жизни нашего дорогого многопрофильного королька, нашего непобедимого рубаку парня? Ревнивая жена вместе с королевской гвардией или... Мар, не тарахти, как телевизор. Поморщился Семен. Вот на все у тебя мнение есть, особое и веское. Погоди, выйдет Хайк, объяснит, тогда и... Он осекся, в дверь снова постучали, на этот раз аккуратно, негромко. «Кто там?» – зло крикнул Семен. «Чего надо?» «Извините, уважаемый!» – пролепетали за дверью. «Это гостиничная администрация. Нам... мне поговорить с вами надо. У нас... мне... у меня дело особого, деликатного свойства. Лично поговорить требуется, с глазу на глаз. Будьте любезны, откройте дверь!» «Отдыхаю я!» – рявкнул Семен. «Завтра утром говорить будем!» За дверью завозились, кого-то силой пихнули. Раздался звук, словно по толстому кулю с мукой стукнули. И в дверь снова постучали, но уже гораздо громче. Гораздо. Ногой, наверное, сапогом. «Открывай, пля!» Требовательно крикнули за дверью. «Это королевская жандарно-сыскная служба Ее Величества Яны Первой. Открывай, не то дверь ломать будем. Господа, господа!» Плаксиво зачастил администраторский голосок. «Нельзя! Зачем же вы так? Дверь новая! В прошлом месяце ремонт делали!» Вновь раздался удар по кулю с мукой, и голосок простонав: «Вы звери, господа!» Утих, теперь уже надолго. «Оля, туда!» Семен махнул рукой в сторону ванной комнаты. «Бегом!» Схватив напоследок с журнального столика одноразовые серебряные перчатки, Семен тоже кинулся к ванной. «Мар, включай транспортное заклинание!» «Убираемся отсюда домой, то есть в доме кардинала!» В дверной замок уже били снаружи чем-то тяжелым. Сильно били, наверное, ногой. Еще пару ударов, и новая дверь наверняка не выдержит. «Разве ж эта дверь? Смех один!» На бегу подумал Семен. Ванная комната, к счастью, оказалась не заперта. Намыленный Хайк, включив краны на полную и потому не услышав панического вторжения, старательно оттирал лицо здоровенной банной мочалкой, сидя на краю полупустого бассейна. Ворвавшись следом за Олей, Семен подхватил с пола тяжелую холщовую сумку и, кинув в нее перчатки вместе с одеждой Хайка, скомандовал: «Поехали! Олю с Хайком не забудь, понял?» «А то!» – согласился медальон. «Само собой!» В гостиной что-то с грохотом упало. Торопливо забухали по полу сапоги и... Перенос произошел мгновенно. Только что Семен стоял в ванной комнате в облаках пара и брызг, а через секунду очутился уже в другом месте. Совсем другом, не в домике кардинала, и даже не в том мире, где находился тот домик. «Обана!» – растерянно сообщил очевидный Мар. «Однако мы не там, куда собирались. Я, кажись, здорово промахнулся. Почему? Ни хрена не понимаю!» Они стояли на песчаном берегу озера, большого и чистого. Вокруг озера зеленел густой лес. Позади, за спиной Семена, в лесу щебетали птицы и тянуло оттуда сырой грибной прохладой. Посреди озера, на каменном островке, высился замок, абсолютно черный, узкий и пугающе высокий. Выглядел замок странно оплывшим, без единого острого угла. Верхняя часть высотного строения заметно скособочилась, как будто некогда замок ухитрился попасть под прицельный термический удар, словно его долго и с удовольствием заплевывали огнем боевые драконы. Семен с тревогой глянул в небо. Нет, это точно был не тот мир, куда Семен ожидал попасть. В том мире было всего одно солнце. Здесь же их было целых три. Одно большое, гораздо больше того, которое по утрам поднималось над березами, обступившими домик кардинала. И два поменьше, потусклее, зависшие с одной и с другой стороны основного,